Глава четвертая. Элизабет медленно сошла в холл и завернула за угол, намереваясь вернуться к Александре. Но у нее так сильно тряслись колени, что она была вынуждена остановиться и опереться рукой о стену, чтобы удержаться на ногах. Ян Торнтон. Пройдет сколько-то дней, и она предстанет перед ним. От этих мыслей у нее закружилась голова. Страх, ненависть и унижение душили ее. В конце концов, она развернулась и пошла в маленькую гостиную, где упала на диван, уставившись пустым взглядом на кусок обоев, где когда-то висела картина Рубенса. Ни на секунду Элизабет не поверила, что Ян Торнтон хочет жениться на ней, и не могла себе представить, что подтолкнуло его принять немыслимое предложение ее дяди. Она была наивной, доверчивой дурочкой в той области, которая его интересовала. Теперь, запрокинув голову и прикрыв глаза, Элизабет с трудом верила, что могла быть когда-то такой безрассудной или беспечной, какой она была на том уикенде, где повстречала его. Она была так уверена в том, что ее будущее ясно, но тогда у нее и не было причин думать иначе. Ей исполнилось всего 11 лет, когда погибли ее родители. Это было ужасное время. Но потом приехал Роберт, чтобы утешить и подбодрить ее, и пообещал, что вскоре все снова будет хорошо. Роберт был на 8 лет старше Элизабет, и хотя он был всего лишь сводным братом по матери от ее первого брака, она любила его как родного и полагалась на него всегда и во всем. Родители так часто оставляли ее одну, что она воспринимала их как приятных гостей, которые 3-4 раза в году прилетали домой, чтобы надарить ей подарков и снова упорхнуть, весело помахав рукой на прощание. За исключением утраты родителей, детство Элизабет было безоблачным. У нее был легкий солнечный характер, и все слуги в доме любили ее до безумия. Повариха готовила ей лакомства, дворецкий обучил игре в шахматы, Эрон, главный кучер, научил играть в вист, а когда она выросла, стрелять из пистолета, чтобы в случае опасности она могла защитить себя. Но из всех друзей Хевенхёрсте больше всего времени она проводила с Оливером, старшим садовником, который появился у них, когда ей было 11 лет. Тихий, душевный человек с ласковым взглядом, Оливер занимался оранжереей и клумбами, нежно разговаривая со своими растениями и черенками. «Растения нужно любить», — объяснил он, когда однажды она застала его беседующим с поникшей фиалкой и страшно этому удивилась. «Им это нужно так же, как людям. Попробуй», — предложил он, кивнув в сторону фиалки. «Скажи этой хорошенькой фиалке парочку добрых слов». Элизабет чувствовала себя довольно глупо, однако последовала его совету, зная, что как садовнику Оливеру нет равных. После его появления в Хевенхёрсте их сад неузнаваемо изменился. Поэтому она склонилась над фиалкой и серьезно сказала: «Надеюсь, что скоро ты совершенно поправишься и к тебе вернется прежняя красота». Затем она отступила назад и стала ждать, когда пожелтевшие, увядшие листья начнут подниматься к солнцу. «Я дал ей немного лекарства, которое готовлю сам», — сказал Оливер, заботливо переставляя горшок с цветком на лавку, где находились пациенты, требующие особого ухода. «Приходи через несколько дней, и ты увидишь, как старательно она будет показывать тебе, что поправляется». Позже Элизабет узнала, что Оливер ко всем цветам обращается только в женском роде, а ко всем другим растениям — в мужском. На следующий день Элизабет снова отправилась в оранжерею, но фиалка была такой же поникшей, как и вчера. Пять дней спустя она совершенно забыла о ней и зашла в оранжерею просто для того, чтобы угостить Оливера пирожными. «Ваша маленькая подружка уже заждалась вас, мисс», — сказал он ей. Элизабет подошла к столу с больными растениями и отыскала там фиалку. Ее нежные цветы крепко стояли на маленьких хрупких стебельках. Зеленые листики тоже воспрянули духом, расправились и оживились. «Оливер!» — радостно воскликнула она. «Как тебе удалось сделать это?» «Ваша доброта и отчасти мои лекарства — вот что вернуло ее к жизни», — сказал он, и то ли от того, что в глазах Элизабет он прочитал искренний интерес, а может быть, просто потому, что хотел отвлечь недавно осиротевшую девочку от горестей, повел ее по оранжерее, называя растения и рассказывая, какие из них он собирается скрестить, чтобы получить новые сорта. Под конец он спросил, не хочется ли ей завести свой собственный садик. И когда Элизабет согласно кивнула, они стали решать, какие цветы ей надо будет посадить, и выбрали рассаду. Этот день положил начало любви Элизабет ко всему, что растет из земли. Работая бок о бок с Оливером, в фартуке, чтобы не запачкать платье, она узнала от него все о его лекарствах и мульчировании, научилась сама прививать растения. А когда Оливер научил ее всему, что знал, Элизабет смогла кое-чему научить и его, так как имела перед ним явное преимущество. Она умела читать и могла пользоваться библиотекой, которая была гордостью ее отца. Они сидели рядышком на садовой скамейке до тех пор, пока не становилось настолько темно, что было невозможно различить строк. И Элизабет читала ему о старых и современных методах выращивания сильных и стойких растений. Через 5 лет маленький садик Элизабет включал в себя почти все главные клумбы. Где бы она ни появлялась со своей лопаткой, цветы, казалось, начинали тут же буйно цвести вокруг нее. «Они знают, что ты любишь их», — сказал ей однажды Оливер, когда она присела у яркой веселой клумбы с анютиными глазками, и на лице его засветилась столь редкая для него улыбка. «Они знают об этом и показывают, что тоже любят тебя, стараясь цвести как можно лучше». Когда здоровье Оливера пошатнулось, и ему пришлось переехать в места с более теплым климатом, Элизабет очень скучала по нему и уделяла своему саду еще больше времени, чем раньше. Теперь она смогла дать полную волю своей фантазии, выдумывая различные преобразования в садовом хозяйстве и приводя их в исполнение. Она привлекла к работе конюхов и лакеев, чтобы они разбили новые клумбы, которые потянулись теперь вдоль всей веранды с задней стороны дома. Помимо занятий с цветами и приятной компании слуг, Элизабет получала огромную радость от дружбы с Александрой Лоуренс. Алекс была ее ближайшей соседкой подходящего возраста, и хотя она была немного старше, обе получали одинаковое удовольствие, когда лежали ночью в кровати и, взрываясь нервным смехом, рассказывали леденящие кровь истории о привидениях. Или когда сидели в большом шалаше Элизабет и поверяли друг другу свои девичьи тайны и заветные мечты. Даже когда Алекс вышла замуж и уехала, Элизабет никогда не считала себя одинокой, потому что у нее осталось то, что она больше всего любила и с чем были связаны все ее планы. У нее оставался Хевенхёрст. Первоначально он строился как замок с глубоким рвом и высокой каменной оградой. Его получила в наследство от умершего мужа прабабушка Элизабет, жившая в XII веке. Муж этой замечательной женщины сумел с выгодой для себя использовать расположение короля и получил разрешение изменить порядок наследования Хевенхёрста. По новому завещанию замок переходил в полное распоряжение его жены и ее наследников, независимо от того, будут эти наследники мужского или женского пола. В результате этого, после смерти родителей, Элизабет в 11 лет стала графиней Хевенхёрстской. И хотя титул сам по себе мало что значил для нее, Хевенхёрст с его богатой историей значил для нее все. К 17 годам она знала его историю так же хорошо, как свою собственную. Она могла перечислить все осады, которые ему пришлось пережить, назвать по именам нападавших и рассказать, какую тактику применяли графы и графини Хевенхёрстские, чтобы сохранить замок в целости. Она знала все, что только можно о его предыдущих владельцах, их воспитание, образование, слабости. Она знала их всех, начиная с самого первого графа, чьи смелость и боевое искусство вошли в легенду, которая, однако, умалчивала, что он боялся собственной жены, и его сына, который пристрелил несчастливую лошадь, сбросившую его во дворе Хевенхёрста, когда он тренировался в метании копья. Много веков назад ров был засыпан, каменную ограду снесли, а сам замок расширили и перестроили, так что теперь это был живописный сельский особняк, который практически не имел ничего общего со своим оригиналом. Но, несмотря на это, Элизабет, изучившая картины и рукописи, хранившиеся в библиотеке, в точности знала, где и что находилось здесь раньше, включая ров, стены и центральный двор. Естественно, что, выросшая в таких условиях, Элизабет Кэмерон сильно отличалась от девушек равного ей положения. Исключительно начитанная, думающая, а также не лишенная практичности, которая с каждым днем проявлялась все больше и больше, она уже знала от управляющего, как вести дела своего поместья. Всю свою жизнь, окруженная верными людьми, она наивно полагала, что и за пределами Хевенхёрста живут такие же хорошие и надежные люди. Поэтому неудивительно, что в тот знаменательный день, когда из Лондона неожиданно явился Роберт, вытащил ее из розария, где она подрезала кусты, и, широко улыбаясь, сообщил ей, что через 6 месяцев состоится ее первый выход в лондонский свет, Элизабет приняла эту новость с радостью, не омраченной никакими сомнениями. «Все уже устроено», — возбужденно говорил Роберт. «Леди Джемисон из любви к нашей покойной матушке согласилась субсидировать тебя. Все это обойдется чертовски дорого, но, я думаю, дело стоит того». Элизабет удивленно взглянула на него. «Ты никогда раньше не говорил, что сколько стоит. Надеюсь, у нас нет финансовых затруднений, Роберт?» «Сейчас уже нет», — солгал он. «Прямо у нас под носом целое состояние. Только раньше я этого не понимал». «Где?» — спросила Элизабет, совсем растерявшись от всего услышанного. Засмеявшись, он повернул сестру к зеркалу, взял ее лицо в ладони и заставил посмотреть на себя. Бросив на него недоуменный взгляд, она посмотрела в зеркало, потом рассмеялась. «Почему бы тебе просто не сказать, что у меня грязь на щеке?» — сказала она, стирая темную полоску. «Элизабет!» — рассмеялся он в ответ. «Это все, что ты видишь в зеркале? Грязь на щеке?» «Я вижу свое лицо», — ответила она. «Ну и как оно тебе?» «Лицо как лицо». Элизабет начала утомлять этот бессмысленный разговор. «Элизабет, наше богатство — это твое лицо!» — воскликнул Роберт. «Я даже не думала об этом до вчерашнего дня, пока Берти Крэндалл не сказал мне, что его сестра сделала отличную партию, получив предложение от самого лорда Чеверли». Элизабет по-прежнему не понимала. «О чем ты говоришь?» «Я говорю о твоем замужестве», — объяснил он со счастливой улыбкой. «Ты вдвое красивее сестры Берти. С этим лицом, да еще с Хевенхёрстом в придачу, ты сможешь сделать такую партию, что о ней заговорит вся Англия. Замужество принесет тебе драгоценности, платья, прекрасные дома, а мне связи, которые стоят еще больше, чем деньги. И кроме того, если у меня будут время от времени возникать проблемы с деньгами, надеюсь, ты не откажешься подкинуть мне несколько тыщенок фунтов из тех денег, что будут давать тебе на булавки». «Так значит, у нас все-таки есть проблемы с деньгами, да?» — настойчиво спросила Элизабет, слишком озабоченная этой новостью, чтобы думать о лондонском свете. Роберт не выдержал ее взгляда, отвел глаза и с усталым вздохом подвел сестру к дивану. «Небольшие проблемы есть», — признался он, когда она села. Элизабет едва исполнилось 17, но она уже научилась распознавать, когда Роберт обманывал ее. И по выражению ее лица он понял, что скрывать правду нет смысла. «Откровенно говоря, — признался он, — дела наши очень плохи. Совсем плохи». «К Как это могло случиться? Несмотря на страх, от которого у нее внутри что-то задрожало, Элизабет говорила почти спокойно. На его красивом лице выступила краска смущения. «Во-первых, наш отец оставил безумные долги, в том числе и карточные. Я тоже пристрастился к игре и накопил немало долгов. Несколько лет мне удавалось успокаивать кредиторов обещаниями, но в последнее время они уже ничего не хотят слушать. И это еще не все. Содержание Хевенхёрста обходится в чертовски круглую сумму, Элизабет. Доход от него уже давно не покрывает расходов. До этого и не было никогда. В общем, мы с тобой по уши в долгах, и вся наша собственность заложена-перезаложена. Сейчас нам нужно заложить всю обстановку в доме, чтобы расплатиться с некоторыми долгами, иначе мы не сможем показаться в Лондоне. И это еще не самое худшее. Хевенхёрст принадлежит тебе, а не мне. Но если ты не сумеешь удачно выйти замуж, он очень скоро пойдет с молотка». Голос ее лишь слегка дрожал, но внутри у нее все сжалось в один комок растерянности и страха. «Ты только что сказал, что мой дебют в Лондоне будет стоить целого состояния, а у нас его, судя по всему, нет», — практично заметила она. «Кредиторы отступятся от нас в ту же секунду, как узнают, что ты обручилась с человеком влиятельным и располагающим средствами, а я обещаю тебе, что мы без труда найдем такого человека». Элизабет сказала, что от этого плана веет холодным расчетом, на что Роберт только покачал головой. На этот раз проявил практичность он. «Ты женщина, дорогая моя, и значит, должна выйти замуж. Ты же знаешь, все женщины выходят замуж, а Хевенхёрст отнюдь не набит подходящими молодыми людьми. К тому же я не говорю, что мы примем предложение первого встречного. Я выберу человека, которого ты сможешь со временем полюбить, и потом, — пообещал Роберт уже совершенно искренне, — я буду торговаться, чтобы помолвка продлилась как можно дольше, принимая в расчет твою молодость. Ни один уважающий себя мужчина не захочет тащить 17-летнюю девушку под венец, если она к этому еще не готова. Для нас это единственный выход», — предупредил он, готовая слететь с ее губ возражение. Элизабет знала, что даже если бы она была под надежной защитой, его рассуждения о неизбежном замужестве разумны. Ее родители, когда еще были живы, совершенно ясно дали ей понять, что ее долг — вступить в брак в соответствии с пожеланиями семьи. В настоящий момент выбор должен был сделать ее сводный брат, и Элизабет безоговорочно положилась на него. «Ну-ка, сознавайся», — весело поддразнил ее Роберт. «Разве ты никогда не мечтала носить красивые платья и быть окружённой красивыми кавалерами?» «Ну, может быть, несколько раз», — призналась Элизабет со смущенной улыбкой, отвернув лицо в сторону. Конечно, она сильно преуменьшила количество раз, когда мечтала об этом. Она была нормальной, здоровой девушкой с нерастраченным запасом любви и прочитала свою порцию любовных романов. Поэтому последняя фраза Роберта прозвучала для нее весьма заманчиво. «Очень хорошо», — решительно сказала она и усмехнулась. «Давай испробуем этот шанс». «Мы не просто испробуем его, Элизабет. Мы его используем на все 100. Или ты потеряешь все свои земли и станешь гувернанткой чужих детей, вместо того, чтобы быть графиней или еще чем-нибудь получше и заниматься своими собственными детьми. А я окажусь в долговой яме». Мысленно представив Роберта сидящим в сыром подвале и себя без Хевенхёрста, Элизабет подумала, что пойдет на что угодно, только бы избежать этого. «Положись во всем на меня», — сказал он, и Элизабет так и сделала. Все последующие 6 месяцев Роберт все время был поблизости, чтобы устранить любое препятствие, которое могло бы помешать Элизабет произвести фурор в лондонском свете. Он нанял некую миссис Портер, чтобы она обучила Элизабет различным светским тонкостям, которых не ведали ее мать и бывшая гувернантка. От миссис Портер Элизабет узнала, что она ни в коем случае не должна обнаруживать в обществе свой ум, начитанность, а также не выказывать ни малейшего интереса к садоводству. Из Лондона был выписан очень дорогой портной, который сшил необходимое количество платьев для сезона. Мисс Люсинда Трокмортон-Джонс, ранее платная компаньонка молодых девушек, весьма успешно дебютировавших в свете, приехала в Хевенхёрст, чтобы занять должность дуэньи Элизабет. Это была женщина лет 50, прямая как палка, с жесткими как проволока седыми волосами, которые она стягивала в тугой узел. На лице у нее всегда было выражение легкого недовольства, как будто она чувствовала неприятный запах, но была слишком хорошо воспитана, чтобы сказать об этом вслух. Вдобавок к этой отпугивающей внешности, Элизабет вскоре столкнулась с потрясающей способностью мисс Трокмортон-Джонс часами сидеть неподвижно, не шевеля даже пальцем. Элизабет не дала себя запугать этому каменному изваянию и стала искать способ смягчить его. Она попробовала называть ее Люси, но каменная леди столь грозно нахмурила брови, услышав это ласкательное обращение, что Элизабет решила поискать другой способ. Очень скоро она его обнаружила. Через несколько дней после своего приезда в Хевенхёрст Люсинда нашла ее в библиотеке. Элизабет свернулась в кресле калачиком и углубилась в чтение. «Вы любите книги?» — осведомилась Люсинда с удивлением, прочитав заглавие на обложке. «Да», — улыбнулась Элизабет. «А вы?» «Вы читали Кристофера Марлоу?» «Да, но мне больше нравится Шекспир». С тех пор у них вошло в привычку каждый вечер после ужина обсуждать прочитанные книги. И вскоре Элизабет поняла, что завоевала невольное уважение своей дуэньи. Она не могла быть уверена в ее привязанности, так как единственной эмоцией, которую она проявила за время их знакомства, был гнев, да и то лишь однажды, по отношению к жуликоватому торговцу из деревни. Это было зрелище из тех, что не забываются. Размахивая зонтиком, с которым никогда не расставалась, Люсинда наступала на злополучного торговца, а он пятился от нее, кружа по всему магазину, в то время как с ее губ ледяным потоком срывались слова, свидетельствующие о такой бешеной ярости, с какой Элизабет еще не приходилось сталкиваться. «Вспыльчивость — мой единственный недостаток», — чопорно сообщила ей Люсинда, и Элизабет сочла это своего рода извинением. Элизабет тогда подумала, что Люсинда, должно быть, загоняет эмоции внутрь себя, как в бутылку, и они до поры до времени сидят там, пока она пребывает в неподвижности на стульях и кушетках. Они сидят там годы и годы, до тех пор, пока в один прекрасный день не вырываются наружу, подобно извержению вулкана. К тому времени, как брат и сестра Кэмерон вместе с Люсиндой и необходимой прислугой прибыли в Лондон, Элизабет уже знала все, чему могла ее научить миссис Портер, и чувствовала себя в силах справиться с любой ситуацией из тех, что описывала ей эта дама. Надо сказать, что запомнить правила этикета ей было гораздо легче, чем понять, почему им придают такое большое значение. В конце концов, танцевать она за 6 месяцев научилась, вести беседу умеет с 3-летнего возраста. А насколько она могла понять, в обязанности дебютантки входило умение вести приятную светскую беседу ни о чем, танцевать и ни при каких обстоятельствах не выдавать своих способностей к мышлению. На следующий день, после того, как они вселились в городской дом, который снял Роберт, их навестила леди Джемисон, вызвавшаяся опекать Элизабет в свете. С ней были ее дочери Валери и Чарайз. Валери была на год старше Элизабет и дебютировала в прошлом году. Ее сестра была старше на 5 лет. Чарайз была вдовой лорда Дюмонта, который умер через месяц после свадьбы, оставив новобрачную богатой, свободной и совершенно независимой. До начала сезона оставалось 2 недели, и все это время Элизабет довольно много общалась с богатенькими молодыми дебютантками, которые собирались в гостиной у Джемисонов, чтобы вволю посплетничать обо всех и вся. Они приехали в Лондон с одной и той же целью, которая являлась также и почетной обязанностью — выйти замуж в соответствии с пожеланиями семьи за человека как можно более богатого и влиятельного, дабы увеличить состояние и упрочить положение своих родных. В этой гостиной светское образование Элизабет продолжилось и завершилось. К своему ужасу она обнаружила, что миссис Портер была права, когда говорила, что в обществе принято хвалиться своими связями и упоминать громкие имена. Она также узнала, что в свете не считается дурным тоном обсуждать чьё-либо финансовое положение, особенно если речь идет о перспективах неженатого мужчины. В самый первый день единственное, что она смогла сделать, чтобы не выдать своего невежества, это мысленно ахнуть и молча слушать сыпавшиеся со всех сторон замечания. «Лорд Петерс — отличная добыча. Еще бы! У него 20 тысяч фунтов годового дохода. К тому же он наверняка унаследует баронетство от своего дяди, когда тот умрет от сердечной болезни, на что есть все основания надеяться», — провозгласила одна из девушек, и остальные подхватили. «У Шорхэма такое чудесное поместье в Уилтшире, и мама сидит как на иголках, ожидая, когда же он, наконец, объяснится. Подумать только, изумруды Шорхэмов!» «Робелсли разъезжает в чудесном голубом ландо, но папа говорит, чтобы я и не думала о нем, он по уши в долгах. Вот погоди, Элизабет, скоро ты увидишь Ричарда Шипли. Ни в коем случае не позволяй ему увлечь себя, он страшный волокита. И хотя разодет в пух и прах, у него нет ни гроша за душой». Последний совет исходил от Валери Джеминсон, которую Элизабет считала здесь своей самой близкой подругой. Элизабет с радостью принимала их дружеское расположение и делала вид, что внимает их советам. Однако она ощущала все возрастающее чувство неловкости, когда видела их отношение к людям, которых они считали ниже себя. Она привыкла общаться на равных со своими конюхом и дворецким, и потому ей было нелегко притворяться, что она придает значение сословным различиям. Сам Лондон Элизабет очень понравился. Она буквально влюбилась в его суматошные улицы и стриженные парки. Ей также нравилось возбужденное ожидание сезона, и она обожала своих новых подруг, с которыми, когда они не сплетничали, можно было весело провести время. Однако, когда наступил день ее первого бала, уверенность в себе и радостное предвкушение удовольствий внезапно покинули Элизабет. Поднимаясь по парадной лестнице Джемисонов под руку с Робертом, девушка неожиданно почувствовала страх, какого еще не испытывала ни разу в жизни. В голове ее вихрем закружились все «можно» и «нельзя», которые она не особенно старалась запомнить, и у нее появилось убийственное предчувствие, что она прославится в свете тем, что весь сезон будет упорно подпирать стенку. Но когда Элизабет вступила в бальный зал, вид, представший перед ее глазами, заставил забыть все страхи, и глаза ее засияли от восторга. В канделябрах горели сотни тысяч свечей, мимо нее проходили красивые мужчины и прелестные женщины в пышных туалетах из атласа и шелка. Не обращая внимания на молодого человека, который дважды оглянулся, чтобы получше разглядеть ее, Элизабет подняла глаза на улыбающегося брата. «Роберт», — прошептала она, ее зеленые глаза сверкали, — «мог ли ты представить себе, что на свете бывают такие красивые люди и такие огромные комнаты?» Затянутое в тончайшее белое газовое платье с золотыми нитями, с белыми розами в золотых волосах, со сверкающими зелеными глазами, Элизабет Кэмерон была похожа на сказочную принцессу. Она была очарована, и в этом выражении ее лица действительно было что-то неземное, когда она, наконец, пришла в себя, смогла улыбнуться и поздороваться с Валери и остальными девушками. К концу бала Элизабет и в самом деле чувствовала себя как в сказке. Мужчины обступили ее со всех сторон, вымаливая танец или хотя бы право принести ей пунш. Она улыбалась и танцевала, не прибегая к обычным женским уловкам и кокетству, которыми напропалую пользовались другие девушки. Вместо этого она с живым интересом внимала тому, что ей рассказывали, и благодарно улыбалась, принимая различные знаки внимания. Она старалась не обижать своих кавалеров и танцевала без передышки. Ее заразило всеобщее веселье, чудесная музыка снова и снова влекла ее танцевать. Она купалась в мужском внимании, и все эти чувства отражались в ее сияющих глазах и улыбки, не сходившей с ее лица. Элизабет и в самом деле была сказочной принцессой на своем первом балу. Обворожительная, очаровательная. Она кружилась в мерцающем свете свечей, окруженная прекрасными принцами, позабыв о времени и о том, что всему когда-нибудь наступает конец. Своей ангельской красотой, золотыми волосами и глазами, сверкающими как изумруды, Элизабет Кэмерон штурмом взяла Лондон. Это был не просто успех. Это была повальная страсть. На следующее утро к ее дому потянулся бесконечный ручеек визитеров. И именно здесь, а не на балу, Элизабет одержала свои самые грандиозные победы. Потому что при более близком знакомстве мужчины обнаруживали, что на нее не только приятно смотреть, но с ней также легко и приятно общаться. За 3 недели 14 человек сделали ей предложение. Весь Лондон гудел от такого беспрецедентного успеха. Даже мисс Мэри Гладстон, коронованная красавица 2 последних сезонов, не получила такого количества предложений. 12 искателей руки Элизабет были молоды, совершенно покорены ее красотой и подходили по всем статьям. 2 были значительно старше, однако также высоко ценили ее красоту. Роберт, страшно гордый успехом сестры и столь же бестактный, хвастался ее победами и безжалостно отказывал претендентам как неподходящим и недостойным. Верный своему обещанию найти Элизабет идеального мужа, с которым она будет счастлива, он выжидал. 15-й кандидат в мужья отвечал всем его требованиям. Баснословно богатый, красивый и представительный 25-летний виконт Мондвейл бесспорно был самой крупной добычей сезона. Роберт знал об этом, и, как он сказал в тот вечер Элизабет, так разволновался от его предложения, что чуть не забылся и не перемахнул через стол, чтобы поздравить виконта с предстоящей свадьбой. Элизабет была очень рада и тронута тем, что Роберт выбрал именно того молодого джентльмена, которым она особенно восхищалась. «О, Роберт, он такой хороший! Я не была уверена, что нравлюсь ему настолько, чтобы он сделал мне предложение». Роберт запечатлел любящий поцелуй у нее на лбу. «Принцесса», — поддразнил он, — «любой, кто посмотрит на тебя, теряет разум. Это был всего лишь вопрос времени». Элизабет слабо улыбнулась и пожала плечами. Она уже порядком устала от того, что все говорят только о ее лице, как будто кроме него у нее ничего и нет. Более того, она очень быстро присытилась бурной светской жизнью и напускным весельем, так восхищавшими ее поначалу. Самое сильное чувство, которое возникло у нее при объявлении о помолвке, было облегчение от того, что вопрос о замужестве наконец решен. «Мондвейл собирался зайти к тебе сегодня вечером», — сказал Роберт, «но я не собираюсь давать ему ответ раньше, чем через неделю-другую. Ожидание только укрепит его намерение, и, кроме того, я считаю, ты заслуживаешь еще несколько дней свободы перед тем, как стать невестой». Невестой. При этом слове Элизабет почувствовала странную слабость во всем теле и отчетливо неприятное чувство, прекрасно понимая, что это ужасно глупо с ее стороны. «Признаюсь, мне было страшно называть ему сумму твоего приданного, всего 5000 фунтов, но, похоже, ему все равно. Во всяком случае, он так сказал. Сказал, что единственное, что ему нужно, — это ты. И еще заявил, что собирается осыпать тебя рубинами размером с твою ладонь». «Это замечательно», — неуверенно произнесла Элизабет, изо всех сил стараясь почувствовать что-нибудь большее, чем облегчение и необъяснимый приступ тоски. «Это ты замечательная», — засмеялся Роберт, потрепав ее по волосам. «Ты вытащила отца, меня и Хевенхёрст из вересковых зарослей». В 3 часа дня явился и сам виконт Мондвейл. Элизабет встретилась с ним в желтой гостиной. Он вошел, оглядел комнату и, взяв ее за руки, заглянул в глаза и тепло улыбнулся. «Ответ будет «да»?» В его тоне звучало скорее утверждение, а не вопрос. «Вы уже говорили с моим братом?» — удивилась Элизабет. «Нет еще». «В таком случае откуда вы можете знать, что он ответит «да»?» — озадаченно улыбнулась Элизабет. «Потому что в первый раз за весь месяц рядом с вами нет вездесущей мисс Люсинды Трокмортон-Джонс с ее орлиным взглядом». Он быстро поцеловал ее в лоб, и, застигнутая врасплох, она покраснела. «Понимаете ли вы сами, как красивы?» — спросил он. Элизабет имела об этом смутное представление, но ей уже порядком надоело, что все говорят ей об этом. Тем не менее, она сделала над собой усилие и подавила опасный порыв ответить ему. «А вы понимаете, что я еще и не глупа?» Не то чтобы Элизабет считала себя такой уж интеллектуалкой, но она любила читать и обсуждать прочитанное, и ее тревожило, понравится ли виконту это в ней. До сих пор он ни разу не высказал своего мнения о чем бы то ни было, кроме самых тривиальных вещей, и ни разу не поинтересовался ее мнением. «Вы очаровательны», — прошептал Мондвейл, и Элизабет очень серьезно задумалась, почему он так думает. Ведь он не знает, как она любит рыбачить или смеяться, или что она стреляет из пистолета, как снайпер. Он не знал, что однажды она выиграла скачки на колесницах, которые они устроили во дворе Хевенхёрста, и не знал, что цветы в их саду цветут для нее по-особенному. Она даже не была уверена, захочет ли он услышать замечательные легенды о Хевенхёрсте и красочные рассказы о его прежних обитателях. Он так мало знал о ней, а она знала о нем еще меньше. Элизабет жалела, что не может спросить совета у Люсинды. Та заболела и лежала у себя в комнате с высокой температурой и больным горлом, и девушка не видела ее с позавчерашнего дня. Она все еще была немного обеспокоена этими мыслями, когда вечером следующего дня собиралась к отъезду на уикенд, где встреча с Яном Торнтоном перевернула всю ее жизнь. Ее пригласили на уикенд в загородный дом, принадлежавший леди Чарайз Дюмонт, старшей сестре Валери. К тому времени, как Элизабет приехала туда, по всей территории поместья уже разгуливали гости. Они флиртовали, смеялись и пили шампанское, которое струилось из хрустальных фонтанов в саду. По лондонским меркам здешнее собрание было небольшим, не больше 150 человек, из которых только 20, включая Элизабет и трех ее подруг, должны были остаться на весь уикенд. Не будь Элизабет так неопытна и наивна, она сразу бы поняла, что это собрание носит весьма фривольный характер. Она заметила бы, что здесь собрались люди значительно старше и опытнее ее и вели себя гораздо свободнее, чем это предписывалось этикетом. Она поняла бы это и сразу уехала. Сейчас, сидя в гостиной Хевенхёрста и вспоминая свою гибельную глупость на том уикенде, она сама дивилась собственной доверчивости и простоте. Откинув голову на спинку дивана, Элизабет закрыла глаза и, вспомнив о своем унижении, сглотнула подступивший к горлу комок. «Но почему?» — отчаянно спрашивала она себя. «Почему счастливые воспоминания стираются и бледнеют так, что ты едва можешь их вспомнить, в то время как ужасные события возникают в памяти с такой ослепительной ясностью и четкостью, что становится больно глазам?» Даже сейчас она могла во всех подробностях восстановить ту ночь. Она видела ее, чувствовала ее запахи, слышала звуки. Элизабет вышла в сад посмотреть цветники. Цветы во внешнем саду буйно цвели. Розы. Повсюду разливался их опьяняющий аромат. В бальном зале оркестранты настраивали инструменты, и неожиданно вступительные звуки чарующего вальса поплыли по саду, наполняя его. Спускались сумерки. Слуги вышли на расположенные террасами дорожки сада, чтобы зажечь пестрые яркие фонарики. Конечно, не все дорожки будут освещены. Те, что находятся дальше, за террасами, оставят в интимной темноте для тех парочек, которые позже захотят уединиться в зеленых лабиринтах оранжереи. Но это Элизабет поняла только потом. Она нашла подруг только через полчаса. Они собрались в самом дальнем конце сада, чтобы вволю посмеяться и посплетничать. Она не сразу заметила их. Они были частично скрыты высокой, аккуратно подстриженной живой изгородью. Приблизившись к девушкам, Элизабет поняла, что они не просто стоят за изгородью, а за кем-то подглядывают. За кем-то, кто вызывал у них бурю волнения и разговоров. «Вот, — сказала Валери, снова вглядевшись в просвет между кустами. «Это то, что моя сестра называет настоящей мужской красотой». На несколько мгновений воцарилось короткое благоговейное молчание, во время которого все три девушки изучали этот эталон мужского совершенства, который заслужил столь высокую похвалу у великолепной сестры Валери. Они знали, что мнению Чарайса в этом вопросе можно доверять. В этот момент Элизабет заметила травяное пятно на своей туфельке и, с ужасом представив, сколько будет стоить новая пара таких туфелек, прикидывала, можно ли будет заказать только одну туфлю. «Я все еще не могу поверить, что это действительно он», — прошептала Валери. «Чарайс говорила, что он может появиться здесь, но я мало надеялась на это. Все просто умрут, когда мы вернемся в Лондон и скажем, что видели его», — добавила она. Заметив Элизабет, Валери махнула рукой, чтобы она присоединялась к ним. «Взгляни, Элизабет, ну разве он не божественен? В нем есть что-то загадочное, просто дьявольское». Вместо того, чтобы подглядывать, Элизабет оглядела сад поверх изгороди, отмечая пышно разодетых гостей, которые, смеясь и болтая, мало-помалу перемещались к дому, где после ужина должны были начаться танцы. Ее взгляд безучастно скользнул по мужчинам в пастельных атласных бриджах и ярких жилетах и камзолах. Они показались ей похожими на пестрых павлинов и попугаев. «А кого я должна увидеть?» «Мистера Яна Торнтона, глупая!» «Нет, подожди, сейчас ты его уже не увидишь, он вышел из-под света фонарей». «А кто он, этот Ян Торнтон?» «Ян Торнтон? Это Ян Торнтон! И кто он такой, никто в точности не знает», — сказала Валери, а затем добавила тоном, каким сообщают особенно поразительные новости. «Некоторые говорят, что он внук герцога Стэнхоупского». Как и все юные дебютантки, Элизабет должна была изучить книгу Перов, книгу, перед которой в свете благоговели так же сильно, как пресвитерианцы перед Библией. «Герцог Стэнхоупский уже не молод», — вспомнила Элизабет после некоторого размышления, «и не имеет наследника». «Да, это всем известно, но говорят, что Ян Торнтон...» Голос Валери упал почти до шепота. «Его незаконнорожденный внук!» «Понимаешь, — авторитетно заверила ее Пенелопа, — у герцога Стэнхоупского был сын, но он отрекся от него много лет назад. Мне рассказывала мама, она говорит, что тогда был страшный скандал». При слове «скандал» все головы сблизились, и она продолжила. Сын старого герцога женился на дочери шотландского крестьянина, который в придачу оказался наполовину ирландцем. Это была совершенно ужасная особа, ровным счетом ничего собой не представлявшая. Так что это должно быть его внук. «Все так думают только потому, что у него такая же фамилия», высказалась Джорджина с типичным для нее скептицизмом, «в то время как это достаточно распространенное имя». «Я слышала, он так богат», вставила Валери, «что однажды в Париже на одном из светских приемов, играя в карты, сделал ставку в 25 тысяч фунтов, и это при том, что игралась одна единственная партия просто для развлечения». «О, ради бога!» — с презрением сказала Джорджина. «Он сделал это не потому, что богат, а потому, что неисправимый игрок. Мой брат знает его, и он говорит, что Торнтон — самая заурядная личность, человек, у которого нет ни прошлого, ни воспитания, ни связи, ни богатства». «Я тоже слышала это», — признала Валери, снова вглядываясь в просвет между кустами. «Смотри!» — вскрикнула она. «Сейчас его видно! Леди Мэри Уотерли прямо-таки кидается на него!» Девушки так сильно наклонились вперед, что чуть не свалились в кустарник. «Я чувствую, что просто растаю, если он посмотрит на меня». «Этого не может быть», — сделанной улыбкой сказала Элизабет, понимая, что ей тоже пора принять какое-то участие в беседе. «Ах, ты же не видела его!» Элизабет и не нужно было его видеть. Она прекрасно знала, какого сорта мужчины нравится ее подругам. Светловолосые, голубоглазые щеголи в возрасте от 20 до 24 лет. «Полагаю, у Элизабет слишком много богатых поклонников, чтобы она обратила внимание на какого-то мистера, как бы он ни был красив и загадочен», — сказала Валери, видя, что Элизабет продолжает держаться в сторонке и поддерживает разговор лишь из вежливости. Элизабет показалось, что комплимент содержал изрядную долю зависти и злости, однако подозрение было настолько неприятным, что она быстро отвергла его. Она не сделала ничего плохого ни Валере, ни другим девушкам, чтобы заслужить их враждебность. Ни разу с тех пор, как оказалась в Лондоне, она не произнесла ни одного недоброго слова в чей-либо адрес. Фактически, она вообще никогда не принимала участия в обсуждении других людей и уж тем более не пересказывала услышанного. Даже сейчас ей было ужасно неловко от того, что они следят за этим мужчиной и обсуждают его в таком тоне. Элизабет всегда казалось, что любой человек имеет право на уважение, независимо от положения, которое он занимает. Конечно, такого мнения придерживалось меньшинство, и в глазах света оно граничило с ересью, и потому она держала свои взгляды при себе. В данный момент девушка почувствовала, что ей следует проявить лояльность по отношению к подругам. Им может показаться, что Элизабет задается, если она не присоединится к их забаве и откажется разделить их восторг перед мистером Яном Торнтоном. Попытавшись настроиться на их лад, она улыбнулась Валери и сказала: «У меня не так уж много поклонников, и я уверена, что, увидев его, буду заинтригована так же, как и любая другая женщина». По какой-то непонятной причине, после этих слов Элизабет, Валери и Пенелопа обменялись мимолетными взглядами, в которых проскользнуло удовлетворение. Заметив недоумение Элизабет, Валери объяснила: «Слава богу, что ты согласна, Элизабет, потому что мы все трое находимся в затруднительном положении. Мы очень рассчитываем, что ты поможешь нам выпутаться из него». «А какого рода это затруднение?» «Если б ты знала...» — начала Валери как-то уж очень театрально. Но Элизабет отнесла это насчет чересчур крепкого вина, которое лилось здесь рекой. «Как долго мне пришлось упрашивать Чирайс, чтобы она разрешила нам приехать на этот уикенд?» Это Элизабет было уже известно, и она молча кивнула. «Дело в том, что когда Чирайс сказала нам сегодня, что здесь должен появиться Ян Торнтон, мы все просто запрыгали от радости. Но она сказала, что он не обратит на нас ни малейшего внимания, потому что мы слишком молоды и совсем не в его вкусе». «Возможно, она права», — сказала Элизабет, улыбаясь и не выказывая ни малейшего интереса. «О, но он должен обратить на нас внимание!» — призвав взглядом остальных девушек поддержать ее, воскликнула Валери. «Обязательно должен, потому что мы поспорили вчера и на сумму, которую выдают нам родители раз в 3 месяца, что он пригласит кого-нибудь из нас танцевать. А он, скорее всего, не сделает этого, если нам не удастся возбудить его интерес до того, как начнутся танцы». «Вы поспорили на все свои деньги?» — ужаснулась Элизабет столь экстравагантной забаве. «Но ведь ты собиралась купить на них аметисты, которые я видела на Вестпул-стрит». «А я хотела купить ту чудесную маленькую лошадку, которую отказался купить мне папа», — произнесла Пенелопа, снова вглядываясь в просвет между кустами. «Я, возможно, могла бы отказаться от пари», — сказала Джорджина, и Элизабет показалось, что ее волнует нечто большее, чем деньги. «Не думаю, что...» — начала она, но Пенелопа своим возбужденным вскриком не дала ей закончить. «Он идет в нашу сторону, и с ним никого нет! Более удачной возможности привлечь его внимание у нас не будет. Только бы он не изменил направление». Неожиданно это безумное пари стало казаться запретной игрой, и Элизабет фыркнула. «В таком случае я предлагаю предоставить Валере почетную роль возбудить его интерес, так как это была ее идея, и она больше всех восхищается им. Мы назначаем на эту роль тебя», — сказала Валере беспечным, но в то же время решительным тоном. «Меня? Но почему меня?» «Потому что ты получила целых 14 предложений, поэтому совершенно очевидно, что у тебя больше всего шансов привлечь его внимание. И кроме того», — добавила она для большей убедительности, «на виконта Мондвейла произведет большое впечатление слух о том, что Ян Торнтон, человек-загадка, которого безуспешно преследовала в прошлом году сама Мэри Джейн Моррисон, пригласил тебя на танец и оказывал тебе особое внимание. Как только Мондвейл услышит об этом, он тут же примчится к тебе с предложением». В соответствии с правилами этикета, Элизабет ни разу не позволила себе выказать хоть малейшее предпочтение виконту и потому была неприятно удивлена открытием, что подруги догадались о ее чувствах. Конечно, они не могли знать, что молодой красавец уже сделал ей предложение, которое вот-вот будет принято. «Решайся быстрее, он уже почти здесь!» — воскликнула Пенелопа, перекрывая нервное хихиканье Джорджины. «Ну-ну, ты согласна?» — торопила ее Валери, в то время как другие девушки начали отступать к дому. Элизабет глотнула вина из бокала, который ей вручили, как только она вышла из дома в сад, и к которому она до сих пор не притронулась. Она колебалась. «Хорошо, я попробую», — сказала она, наконец, сверкнув улыбкой. «Отлично. И не забудь, или он танцует с тобой сегодня вечером, или мы потеряем все свои деньги». Смеясь, она дала Элизабет легкий ободряющий тычок в бок, затем крутанулась на каблучках своих атласных туфелек и умчалась вслед за смеющимися подругами. Элизабет поспешно сошла с террасы на две ступеньки вниз — и теперь, скрытая от взгляда изгородью, стояла на траве и оглядывалась, пытаясь решить, оставаться ей здесь или присесть на белую каменную скамейку слева от нее. Она двинулась к скамейке и устроилась на ней как раз в ту минуту, когда на кирпичных ступеньках раздался звук мужских шагов. Раз, два, и она увидела его. Не подозревая о ее присутствии, Ян Торнтон сделал вперед еще один шаг, затем остановился у фонаря и достал из кармана тонкую манильскую сигару. До этого момента Элизабет испытывала легкое беспокойство, думая о той задаче, которую ей предстояло выполнить. Но когда она увидела его, это беспокойство переросло в такое сильное волнение, что дрожь прошла по телу и зазвенела в ушах. Ян Торнтон не имел ничего общего с тем, что она ожидала увидеть. Он был отнюдь не блондин и гораздо старше, чем она представляла. Ему было как минимум 27 лет, и он был поразительно высокого роста, больше 6 футов. В темноте Элизабет смогла разглядеть его только в общих чертах. Мощный разворот плеч, длинные сильные ноги, густые, слегка волнистые темно-каштановые волосы. Вместо традиционного атласного фрака и белых бриджей он был с головы до ног одет во все черное, за исключением рубашки и шейного платка, которые были такими белоснежными, что казались светящимися на фоне черного камзола и жилета. Элизабет подумала, что Ян Торнтон похож на большого хищного ястреба, оказавшегося в стае неповоротливых ярких павлинов. Раскуривая сигару, он наклонил свою темную голову к рукам, сложив их лодочкой, чтобы ветер не загасил пламя. Белые манжеты высунулись из рукавов черного фрака, и в оранжевом свете пламени она увидела, что его лицо и руки покрыты темным загаром. Элизабет судорожно вдохнула, восстанавливая дыхание, которое невольно затаило, и этот тихий звук заставил его резко вскинуть голову. Глаза его сузились то ли от неудовольствия, то ли от удивления. Чувствуя неудобство от того, что прячется в тени и подсматривает за ним, Элизабет выпалила первое, что пришло ей в голову. «Первый раз вижу, как мужчина курит сигару. Обычно мужчина переходит в другую комнату». «Более идиотской фразы невозможно было придумать», — подумала она. Его темные брови вопросительно приподнялись. «Вы возражаете?» — спросил он, закончив раскуривать сигару. Элизабет поразили две вещи одновременно. Первое — то, что его пронзительные глаза имели совершенно необычный цвет, цвет янтаря, светящегося изнутри. И второе — его глубокий, низкий, богатый оттенками голос. От этого сочетания она вдруг ощутила странное тепло где-то в области спины. «Возражаю?» — тупо повторила она. «Я имею в виду сигару», — сказал он. «О, нет, нет, не возражаю», — торопливо заверила она его. У нее сложилось впечатление, что он пришел сюда в надежде спокойно насладиться сигарой, и если бы она сказала, что возражает против сигары, он скорее повернулся бы и ушел, чем ради ее общества отказался от этого удовольствия. В 50 ярдах от них, в дальнем конце длинного узкого газона, на котором они стояли, раздался девичий смех. и Элизабет непроизвольно повернулась, выхватив взглядом в круге света розовое платье Валерии и желтое платье Джорджины, прежде чем они обежали изгородь и скрылись из глаз. Поведение подруг вызвало краску стыда у нее на щеках, и когда она снова повернулась к нему, то увидела, что он внимательно изучает ее. Руки в карманах, сигара в зубах, таких же белоснежных, как его рубашка. Едва заметным наклоном головы он указал в сторону, куда убежали девушки. «Ваши подруги?» Ей показалось, что он догадался о том, что их встреча была заранее подстроена, и почувствовала себя ужасно виноватой. Элизабет хотела было придумать какую-нибудь отговорку, но лгать она не любила, и тем более не могла сейчас, под этим пронзительным, вызывающим странное беспокойство взглядом. «Да, подруги», — выговорила она наконец. Замолчав, чтобы получше расправить юбки своего лавандового цвета платья, она подняла к нему лицо и нерешительно улыбнулась. До нее вдруг дошло, что они не представлены друг другу, и поскольку рядом никого не было, чтобы провести эту процедуру как полагается, она неловко и торопливо исправила дело сама. «Меня зовут Элизабет Кэмерон», — объявила она. Насмешка угадывалась лишь в легком наклоне его головы, когда Торнтон просто повторил ее имя. «Мисс Кэмерон». У Элизабет не оставалось выбора, и она подтолкнула его. «А как ваше имя?» «Ян Торнтон». «Как поживаете, мистер Торнтон?» — спросила она и, как положено, протянула ему руку. Этот жест неожиданно вызвал у него улыбку, обаятельную белозубую улыбку, которая непроизвольно появилась на его губах, когда он шагнул к ней и взял ее руку. «Благодарю вас», — сказал он голосом, в котором и на этот раз звучала едва уловимая насмешка. Элизабет уже начала сожалеть, что согласилась участвовать в этой затее и лихорадочно подыскивала способ завязать беседу. До сих пор она предоставляла эту привилегию молодым людям, которым вскружила голову ее красота. Ей не было необходимости думать, как завязать беседу, так как все отчаянно стремились вовлечь в разговор ее. Она вдруг вспомнила, что в свете принято обсуждать знакомых, и с облегчением остановилась на этом предмете. «Молодая леди в розовом — мисс Валери Джемисон, а в желтом — мисс Джорджина Грейнджер». Он ничем не проявил, что знаком с этими леди, и Элизабет помогла ему. Мисс Джемисон — дочь лорда и леди Джемисон. Видя, что он по-прежнему наблюдает за ней с вежливым безразличием, Элизабет добавила, начиная приходить в отчаяние. «Это Джемисон из Хертфордшира. Знаете, граф и графиня». «Неужели?» — смилостивился он. «Да, действительно». Элизабет решила перейти к Джорджине, почувствовав некоторую опору под ногами. А мисс Грейнджер — дочь уилширских Грейнджеров, барона и баронессы. «Неужели?» — повторил он, насмешливо глядя на нее, и опять воцарилось опасное молчание. И только тут она вспомнила, что говорили девушки о его спорном происхождении. Ей стало безумно стыдно, что она так бездумно называет титулы человеку, который, возможно, был несправедливо лишен своего герцогского титула. Она почувствовала, как повлажнели ее ладони и потерла их о колени, но, осознав простонародность этого жеста, отдернула руки от платья и прокашлялась, яростно обмахиваясь веером. «Мы все приехали сюда на время сезона», — еле слышно закончила она. Холодные янтарные глаза вдруг потеплели. Теперь в них появилось сочувствие, и в его низком голосе прозвучало добродушие, когда он сказал: «Наверное, вовсю развлекаетесь?» «Да, развлекаемся», — ответила она со вздохом облегчения от того, что он, наконец, принял некоторое участие в беседе. «Мисс Грейнджер очень хорошенькая, хотя вы вряд ли могли заметить это с такого расстояния. Исключительно хорошенькая, и у нее самые приятные манеры, какие только можно представить. У нее множество поклонников». «Воображаю. И все титулованные». Все еще думая, что он переживает из-за утраченного герцогства, Элизабет прикусила губу и кивнула, чувствуя себя в высшей степени неловко. «Боюсь, что так», — горестно признала она, и к своему крайнему удивлению вдруг увидела, что он улыбается. Медленная, дразнящая улыбка пробежала по его лицу, изменив его черты настолько, что сердце гулко бухнуло у нее в груди, и она неожиданно вскочила на ноги. Мисс Джемисон тоже красивая девушка. Элизабет вернулась к обсуждению подруг как к наиболее безопасной теме. И много претендентов на ее руку. Элизабет наконец сообразила, что он смеется, и его непочтительное отношение к вопросу, который для всех представлял такую большую важность, вызвало у нее непроизвольный смех облегчения. «По самым достоверным источникам», — ответила она ему в тон, «число ее поклонников исчисляется рекордными цифрами». Улыбаясь ему, она увидела, что в его глазах тоже заиграл смех, и вдруг ее нервозность и напряженность куда-то исчезли. У Элизабет возникло необъяснимое ощущение, будто они с ним старые друзья и обмениваются мнениями о каком-то предмете, к которому оба относятся одинаково непочтительно. Только он высказывает это открыто, а она пытается завуалировать свое отношение. «А как насчет вас?» «Что насчет меня?» «Сколько предложений получили вы?» В ответ Элизабет только засмеялась и покачала головой. С гордостью рассказывать о достижениях подруг было еще приемлемо, но хвастаться собственными выходило за всякие рамки приличий, и ему, без сомнения, было это известно. «А вот об этом вы не должны были спрашивать», — с притворной строгостью упрекнула она его. «Приношу свои извинения». Он насмешливо поклонился, в уголках его рта по-прежнему играла улыбка. Сад уже полностью погрузился в темноту. Элизабет понимала, что давно пора идти в дом, и все-таки медлила. Почему-то ей не хотелось покидать укромную интимность сада. Сложив руки за спиной, она стала смотреть на звезды, которые только что появились на ночном небосклоне и тускло мерцали. «Это мое любимое время дня», — тихо сказала она и покосилась на него, чтобы посмотреть, не наскучило ли ему своими разговорами. Но он так же, как и она, закинул голову и рассматривал небо, словно находил там что-то интересное. Элизабет отыскала большую медведицу. «Смотрите», — сказала она, кивая на особенно яркую звездочку. «Это Венера или Юпитер? Я вечно их путаю». «Это Юпитер. А вон там большая медведица». Элизабет фыркнула и покачала головой, оторвав взгляд от неба и искоса посмотрев на него. «Возможно, для вас и для кого-то другого это выглядит как большая медведица. Но для меня все эти созвездия — просто огромная россыпь звезд, которую невозможно упорядочить. Весной я могу найти Кассиопею, но не потому, что она напоминает мне льва. А осенью я могу показать Арктур. Но как все умудряются разглядеть Стрельца в этом скоплении звезд, для меня до сих пор загадка. Как вы думаете, там где-нибудь есть люди?» Он повернул голову и изумленно посмотрел на нее. «А как вы думаете?» «Я полагаю, есть. Мне вообще кажется проявлением высокомерия думать, что среди стольких тысяч звезд и планет кроме нас никого больше нет. Это то же самое, что полагать, будто Земля — это центр Вселенной, вокруг которого все вертится. Кстати, люди, кажется, не очень хорошо отблагодарили Галилео Галилея за то, что он опроверг это утверждение, правда?» Представляю, каково ему было предстать перед судом Инквизиции и отречься от того, что он знал и доказал. «С каких это пор дебютантки стали изучать астрономию?» — спросил он, когда она вернулась к скамейке, чтобы взять свой бокал с вином. «У меня было много-много лет, чтобы читать», — бесхитростно призналась Элизабет. Не заметив его внимательного, испытующего взгляда, она взяла свой бокал и снова повернулась к нему. «Пожалуй, мне пора вернуться в дом и переодеться к ужину». Он молча кивнул, и Элизабет проследовала мимо него. Затем она вдруг переменила свое решение, вспомнив о подругах, которые рассчитывают на нее. «Вы знаете, у меня к вам несколько странная просьба. Я хотела бы попросить вас об одной услуге», — медленно сказала она, взмолившись про себя, чтобы их мимолетное знакомство было для него таким же приятным и располагающим к дружеским отношениям, как для нее. С нерешительной улыбкой, заглянув в его непроницаемые глаза, она попыталась изложить свою просьбу. «Не могли бы вы...» «По некоторым причинам я не могу объяснить», — невразумительно пробормотала она, вдруг ужасно смутившись. «О какой услуге вы хотели бы попросить?» Элизабет часто задышала. «Не могли бы вы пригласить меня на танец сегодня вечером?» Он не выглядел ни шокированным, ни польщенным ее смелым предложением. Элизабет напряженно всматривалась в его лицо, и, наконец, его красивые губы шевельнулись в ответе. «Нет». Обиженная и пристыженная его отказом, Элизабет опустила голову, но через несколько секунд вдруг осознала, что в его голосе прозвучало искреннее сожаление, и вопросительно посмотрела ему в лицо. Какое-то мгновение она изучала его бесстрастные черты, но внезапно раздавшийся смех где-то совсем рядом разрушил чары. Не видя выхода из неловкого положения, в которое ни за что не поставила бы себя сама, Элизабет подобрала юбки, собираясь уйти. Вытеснив из своего голоса все эмоции, она со спокойным достоинством попрощалась. «До свидания, мистер Торнтон». Он вынул сигару изо рта и кивнул. «До свидания, мисс Кэмерон». Потом развернулся и ушел. Элизабет прошла в отведенные ей и ее подругам комнаты. Остальные девушки уже были там и переодевались в вечерние платья. С появлением Элизабет смех и разговоры внезапно смолкли, отчего у нее возникло ощущение, что говорили и смеялись над ней. «Ну?» — спросила Пенелопа, хихикнув. «Не томи нас в неизвестности. Ты произвела на него впечатление?» Неприятное подозрение, что она стала предметом чего-то розыгрыша, немедленно оставила Элизабет, как только она взглянула на их улыбающиеся лица. Одна только Валери держалась прохладно и отчужденно. «Впечатление, безусловно, произвела», — ответила Элизабет со смущенной улыбкой. «Но вряд ли оно было особенно благоприятным». «Он так долго пробыл с тобой», — подтолкнула ее к более пространному рассказу другая девушка. «Мы наблюдали за вами из дальнего конца сада. О чем вы говорили?» Элизабет почувствовала, как кровь быстрее потекла у нее по венам и прилипла к щекам, когда она вспомнила красивое загорелое лицо Торнтона и улыбку, так странно преобразившую и смягчившую его чеканные черты. «Честно говоря, я не помню, о чем мы говорили». В большей степени это было правдой. Единственное, что она могла вспомнить, это то, как дрожали у нее колени и обрывалось сердце при каждом взгляде на него. «Ну и какой он?» «Красивый?» Она спохватилась, уловив мечтательные нотки в своем голосе. «Обаятельный. У него красивый голос». «И, конечно же», — с сарказмом вставила Валери, «сейчас он пытается узнать, где можно найти твоего брата, чтобы просить у него твоей руки». Это замечание было таким нелепым, что Элизабет непременно рассмеялась бы, не будь она так растеряна и до странности разочарована тем, как равнодушно расстался он с ней в саду. «На этот раз никто не помешает моему брату спокойно провести вечер. Это я вам обещаю», — сказала Элизабет и добавила с сожалеющей улыбкой. «Более того, боюсь, что вы потеряли все свои деньги, потому что нет ни малейшей надежды на то, что он пригласит меня танцевать». Извиняясь, она пожала плечами и пошла переодеваться. Но как только вошла к себе в спальню, беззаботная улыбка, которую она демонстрировала подругам, сошла с ее лица, уступив место глубокой задумчивости. Элизабет села на кровать и стала бесцельно водить пальцем по золотым нитям розового парчевого покрывала, пытаясь разобраться в чувствах, которые испытывала в присутствии Яна Торнтона. Стоя рядом с ним в саду, она чувствовала испуг и одновременно какую-то веселую бесшабашность. Он излучал странное магнетическое притяжение, которое привлекало ее к нему независимо от ее воли. Ее вынудили добиваться его расположения, и она стояла там, попеременно радуясь и тревожась в зависимости от впечатления, которое производили на него ее слова. Даже сейчас воспоминание о том, как он улыбался и смотрел на нее из-под полуопущенных век, вызывало незнакомое ей ощущение интимности, от которого ее бросало то в жар, то в холод. Звуки музыки заставили Элизабет очнуться от грез, и она позвонила в колокольчик, чтобы Берта помогла ей одеться. «Ну как? Что ты скажешь?» — спросила она Берту полчаса спустя, сделав пируэт перед зеркалом. Берта, которая когда-то была ее няней, а потом стала горничной, скрестила на груди руки и критически осмотрела свою прекрасную молодую хозяйку. Необычный наряд и прическа Элизабет были встречены с полным пониманием и одобрением. Волосы Элизабет были подняты кверху и уложены в виде короны, из-под которой вдоль щек спадали две легкие вьющиеся пряди. В ушах сверкали серьги с сапфирами и бриллиантами, доставшиеся ей от матери. В отличие от других нарядов Элизабет, преимущественно пастельных тонов и с завышенной талией, это платье ярко-синего цвета было гораздо более необычным и выгодно подчеркивало ее фигуру. Складки синего шелка расходились из-под плоского банта на левом плече и спадали до пола, оставляя другое плечо открытым. И хотя фасон платья представлял собой всего лишь простую прямую трубу, он явно льстил ее фигуре, красиво обрисовывая грудь и намекая на тонкую талию. «Я скажу», — ответила Берта, — «это просто чудо, что миссис Портер заказала для вас такое платье. Оно ничуть не похоже на все остальные». Элизабет натянула перчатки, доходившие ей до локтя, и улыбнулась Берте задорной, заговорщической улыбкой. «Это единственное платье, которое заказывала не миссис Портер», — призналась она. «К счастью, Люсинда тоже пока не знает о нем». «Не сомневаюсь». Элизабет снова повернулась к зеркалу и, нахмурившись, всмотрелась в свое отражение. «Другим девушкам еще и нет 17, а мне через несколько месяцев будет уже 18. Я пыталась объяснить миссис Портер», — продолжила она, доставая из шкатулки браслет, который вместе с серьгами составлял гарнитур, и застегивая его поверх перчатки на левом запястье, «что нельзя тратить так много денег на платье, которое я не смогу носить в следующем сезоне. А это я смогу надеть и в 20 лет». Берта закатила глаза и покачала головой, поправляя ленты на чепце. «Что-то я сомневаюсь, что виконт Мондвейл захочет, чтобы вы появлялись в одном платье больше двух раз, не говоря уж о том, чтобы заносить его до дыр», — сказала она, наклонившись, чтобы поправить складки платья Элизабет.